Глава шестая. Игра в куклы. Как и всегда на Руси, к назначенному сроку ничего готово не было, но желание Елизаветы поскорее избавиться от ангельской сестрицы было столь велико, что она решила сроков свадьбы не изменять. Чего там еще не хватает нам? Вилок-то? Так и руками все со столов растащит. Материй разных. Так мы, слава богу, не голыми на четвереньках бегаем. В эти сумбурные дни жених пропадал в Лакейских, где в хамской компании осваивал уроки супружеских обязанностей. Некто Румбер, бывший драгун шведского короля, дал Петру немало полезных брачных советов, смысл которых дошел до нашего времени. Жена не смеет дышать в присутствии мужа. Только дурак позволяет жене иметь собственное мнение. Одна хорошая затрещина, вовремя отпущенная, лучше всех убеждений действует на любую женщину. В ожидании свадьбы Елизавета не веселилась. Только близкие ей люди, Разумовские, Шуваловы, да Воронцовы, знали о тревогах императрицы. Пока жив Иоанн Антонович, покоя ей не видать. Сверженный император стал знаменем, под которым собирались все недовольные ее правлением. Даже в своем дворце Елизавета не чувствовала себя в безопасности. Недавно за ширмой туалетной комнаты, где она подолгу прихорашивалась, обнаружили человека с черным котом на руках. Неизвестного подвергли самым изуверским пыткам, но так и не дознались, кто он таков и зачем ему понадобился кот. Елизавета была убеждена, что против у нее умышленно злодейское чародейство, ибо от черных котов добра не жди. Эти волнения заставили царицу спешить со свадьбою, а молодоженам вменялось в обязанность не медлить с зачатием наследника, чтобы на престоле русском утвердилась ветвь династии Романовых, продолженная от Петра I. Наконец, герольды в сверкающих латах под бравурные возгласы «Литавр» оповестили столичных жителей о предстоящем торжестве. Перед зданием Адмиралтейства народ сбирался заранее, уже примиряясь к массовой атаке на винные фонтаны, к дружному штурму пирамид, сложенных из прожаренных бычьих туш, из разных рыбок, псковских и астраханских. Неву украсила эскадра, на резвом ветру празднично плескались флаги. Екатерину отвели в парную баню, где императрица, по русскому обычаю, выстегала ее веником до полного изнеможения. Ужин от невесты было указано в одиночестве, без гостей и охальников. На ночь же, для соблюдения уличной тишины, расставили сторожей, которые никому не давали проезда, дабы не потревожить предсвадебный сон великой княгини. В 5 часов утра Екатерину разбудили залп из кораблей, пора вставать. Сразу же начали и обрежание. Волос не пудрили, а поверх вздыбленной прически невесты укрепили бриллиантовую корону. Даже мать, уж на что была завистлива, но и та признала: «Дочь моя, вы сегодня восхитительны!» Карета с невестой плыла меж шпалерами войск, которые выстроились от Зимнего дворца до Казанской церкви. На улицах была такая несусветная давка, что императрица, потная и всклокоченная, будто базарная торговка, лишь к часу дня сумела пробиться в церковь через густую толпищу. После обряда молебственного войска палили в небо троекратно, огнем беглым, а все храмы столицы неустанно звонили в колокола. Во дворце был устроен большой стол. Но сразу же после мазурки новобрачных выслали с бала. «С Богом, робяты!» — благословила их Елизавета. Екатерина лежала в постели, но Петр не являлся. Лишь ближе к полуночи с хохотом вошла камеристка, сообщившая, что жених застрял на дворцовых кухнях и придет не скоро. Он ждет, когда ему поджарят котлеты. Наевшись котлет, жених предстал. Музыка бала едва достигала спальни. Петр стащил Екатерину с постели, босую подвел к комоду, который они сообща и отодвинули от стенки. Здесь Петр прятал кукол. «Давай», — предложил он жене, — «мы с тобой поиграем». В эту брачную ночь, играя с Петром в куклы, Екатерина твердо осознала, что мужа у нее нет и не будет. Но даже в глубокой старости острой болью отзывались ее слова. «По себе ведаю, какое это несчастье для женщины иметь мужа-ребенка». С превеликим удовольствием Елизавета Петровна выставила за рубежи герцогиню Ангольд Цербскую, которая молила простить ее. Императрица умела быть и жестокой. «Мадам», — отвечала она, никак ее не титулуя, — «теперь уже поздно каяться, а горбатых на Руси могилами исправляют». Со слезами на глазах мать призналась дочери: «Фике, какое ужасное положение! Я не могу уехать, я наделала в России долгов на 60 000 рублей». Но Екатерина тоже не хотела видеть свою мать в Петербурге, потому приняла долги на себя и долгих 17 лет расплачивалась за материнское распутство. В Риге герцогиню настиг рассчитанный удар. Елизавета буквально убила шпионку своим письмом. «Мадам, я запотребно рассудила вам рекомендовать по прибытии вашем в Берлин его величеству королеву супрусскому внушить, что мне весьма приятно будет, ежели министра своего барона Мардефельда из Петербурга отзовет». После этого с какими глазами она могла предстать перед королем? Она, которая из России обольщала Фридриха в письмах, что ее присутствие здесь укрепляет положение посла Мардефельда. И вот теперь герцогиня должна признать, что король ею обманут.